Глава 24. Беженцев в поезде не было. Их всех еще 2 дня назад распределили по пустующим домам и даже какой-то паек выдали из тех запасов, что оставались на стремительной и гарпунщиках. Забавно получалось, многие возмущались и не хотели покидать вагоны. Решили, что их решили бросить в городе, занятом волками. Хорошо, Торнфист оказался убедительным оратором, ему поверили. Оставшиеся 2 дня ушли на подготовку к бою. Влад все это время разрывался между чердаком знакомого дома, поездом и мастерскими, которые он безостенчиво грабил. Не один, конечно. В основном работа Влада заключалась в том, чтобы телепортировать в мастерские опытных работников, а потом их же, но уже с грузом, оттуда в поезд. Поезд за прошедшее время превратился, если не в крепость, то в по-настоящему грозное сооружение. Влад все вспоминал, где он видел что-то подобное, и, наконец, сообразил. В фильме про безумного Макса, только там не поезда были, а грузовики. Поезд лишился нескольких вагонов, зато оставшиеся обзавелись кустарной, но довольно надежной броней, бойницами из которых торчали пушки, а локомотив красовался острым, хищно выглядевшим отвалом. Вагон с путей таким образом не спихнуть, а вот что помельче, вполне возможно. Машинист, местный гремлин, утверждал, что и с вагоном можно попробовать, дескать, мощности хватит. Если вагон никак не закреплен на путях, локомотив должен его столкнуть. Но Владу не верилось, и остальным тоже. Да и в любом случае, план предусматривал такие действия только в крайнем случае. «Если все пойдет по плану, — думал Влад, — обойдутся и без этого». Правда, мысль эта была не слишком оптимистичной, потому что он и припомнить не мог, когда все шло по плану. «Кажется, все, что могли, мы сделали», – слегка растерянно пробормотала Касси. Они только что закончили осматривать работу. 3 суток все пахали, как проклятые, и вот выясняется, что все сделано, и можно воевать. Влад и сам чувствовал себя неуютно. «Действительно, бронепоезд. Кто бы мне такое раньше рассказал, не поверила». «У нас тоже все готово», – ответил лейтенант Торнфист. 3 отряда по 30 троллей. Собрали народ со всего города. Броню для них мы сделали, но насколько это поможет, неизвестно. Впрочем, и не помешает тоже. Мы специально следили, чтобы движение здоровякам не сковывало. Оружие тоже готово, просто дубины, но большие и прочные. Стрелковые позиции вокруг депо оборудованы, готовы выступать по сигналу. Там хоть не постреляют ребят со стрелковых позиций? «Оружие вы давали только опытным охотникам», – пожал плечами орк. «Не должны. Да и заинструктировал я их напрочь. Если это не поможет, то я уже не знаю, что поможет. К тому же ваш снайпер оказался очень убедительным. Где вы только нашли такого профессионала? Даже я многое для себя подчерпнул». «Да уж, дядя Саша умеет быть убедительным», – ухмыльнулся Влад. Он как-то недолго послушал лекцию, которую сосед устроил для будущих стрелков. В самом деле звучало так, будто человек большой профессионал. Про смену позиции рассказывал и дорассказывался до того, что Торнфист решил назначить его командиром ополченцев, той части ополчения, что представлено гремлинами. Дядя Саша, помнится, был крайне поражен, не ожидал такого. Однако отказываться не стал, хотя Влад видел, ему ужасно не хочется брать на себя ответственность за такую толпу коротышек. Гремлинам на улицу выходить не придется, унесет сразу же. Это тролли еще как-то смогут передвигаться. Однако среди мелких серых мастеров нашлось достаточно желающих поучаствовать в предстоящем наведении порядка. Впрочем, те самые стрелковые позиции вокруг депо организовали не для того, чтобы удовлетворить желающих повоевать. Поддержка из-за спины действительно может быть полезна. «Если б им не сидеть на позициях, а наступать, точно бы отказался», – делился сосед переживаниями. «И вообще, лучше бы с вами пошел, может, так бы больше пользы было. Мне кажется, Владик, ты меня как-то слишком оберегаешь». «Да ну, не придумывай, дядь Саш», – отмахнулся тогда Лопатин. «Ты у меня, считай, единственный родной человек, так что мне очень не хочется, чтобы с тобой что-то случилось. Но ты и в самом деле за снайпера хорошо работаешь. Это у меня руки из задницы. Попадать только вблизи умею, так что если ты еще и руководить ополчением будешь, совсем хорошо получится». «Ничего у тебя не из задницы, не хуже меня ты стреляешь», – проворчал сосед. «Просто неусидчивый, Все тебе надо обязательно в гущу событий телепортироваться. Смотри, допрыгаешься. А так-то не только я у тебя один родной человек, но и ты у меня. Так что ты уж как-то поосторожнее, Владик. Тебе башню напрочь в бою сносит. Страх у тебя отключается. Это плохо. Беречься надо. Ты уж помни, Владик, что ты тут не один, лады? Вот уж не подумал бы, что это так выглядит со стороны, удивился Влад. Да я каждый раз только и делаю, что верчусь, как уж на сковородке, чтоб меня не прикончили. Согласна, Александр, кивнула Касси. И я даже знаю, от чего так происходит. Он просто до сих пор не верит, что то, что с ним происходит, реально. Ни разумом, душой не верит. А если все, что с тобой происходит, это сон, то чего бояться? Даже если сон кошмарный. «Да ладно, вы меня прям застыдили», – расстроился Лопатин. «С чего вы взяли вообще? Нет, может, поначалу так и было, но после того, как меня чуть не размазало по нашему острову после взрыва авианосца, все такие мысли у меня из головы выбило. Можно сказать, в прямом смысле. И хватит отвлекаться. Мы когда уже пойдем дело делать? А то поджилки трясутся». «Вот, что и требовалось доказать». «Перед нами почти рота снежных волков, а он в бой рвется», – недовольно сказала Касси. «Как будто стремится побыстрее умереть». Влад ничего не ответил, но как-то даже обиделся. Помирать он не торопился, да и в бой тоже. Просто устал бояться, хотелось, чтобы уже побыстрее все закончилось. К тому же ему самому по плану, если, конечно, он не рухнет в тартарары в самом начале, особо воевать не придется». Основная задача, как телепортера, это работать транспортом для других бойцов. Наемники тоже эти 3 дня без дела не сидели. Влад за ними внимательно наблюдал и разок даже решился сунуться на крышу депо. Большого толку от этого не было, внутри все были настороже, но посмотреть получилось. Во-первых, Лопатин смог подсчитать точное количество врагов – 94. Явно собрали всех, кого можно, даже заставы на выезде из города сняли. Тоже не идиоты оказались, приспособили поезд для перемещений. Влад очень жалел, что не смог им помешать. «Никогда больше не буду выходить из дома без запаса мин», – злобно думал Лопатин. «Это надо было додуматься, в такое путешествие с собой взять жалкие несколько гранат, которые чуть ли не в первом бою все израсходовал». Поезд с наемниками действительно никак не был защищен. Так что, если б не отсутствие боеприпасов, Влад мог бы неплохо попортить врагам жизнь. А так, наемники благополучно добрались до депо, и теперь сражаться предстояло с целой ротой сприганов. И двойное численное преимущество не слишком вдохновляло. Ополченцы – это не профессиональные наемники, так что перевес мнимый. Одна надежда, что придумка с бронепоездом сработает, и еще эффект неожиданности. Они-то явно такую разведку себе позволить не могут. Так что наверняка знать не знает, что мы подготовились. «Хорошо», – вздохнула Касси. «Лейтенант, командуйте». «Прямо сейчас штурмовать их будет неправильно. Дождемся утра. Сприганы – существа ночные, днем им будет тяжелее. Конечно, снежные волки привыкли действовать в любое время суток, но нам сейчас важно даже крохотное преимущество. Сейчас лучше подождать, дать возможность всем немного отдохнуть перед боем». «Вот ей-богу, предпочел бы сразу, еще полусуток мучиться ожиданием. Правильно говорят, хуже нет, чем ждать и догонять». По всей видимости, не только Влада мучила неопределенность. Разговаривать ни с кем не хотелось, так что все, кто мог, разбрелись по своим норам. За время подготовки каждый нашел себе угол в каком-нибудь из пустующих домов. Или даже жилых, как Влад. Он так часто сидел на чердаке троллевого дома, что неволей обустроился. Перевернутое ведро в качестве табуретки, еще одно вместо стола. Теперь вот еще и лежанку небольшую устроил. Точнее, лежать-то можно было на опилках и так не твердо. Только выпросил у хозяина подушку и плед, которого вполне хватило, чтобы завернуться в него полностью. Прохладно, чердак не отапливается, но если закрутиться как гусеница, даже удобно. Тролль против соседства не возражал и оказался очень комфортным хозяином. Если чувствовал, что постоялец не стремится к общению, то и не навязывался. Только-только Лопатин устроился в своем коконе, решил чем зря нервничать, хорошенько отоспаться. Даже дружка притащился стремительный, а то тут заскучал в последнее время. Да и самому гораздо уютнее, когда можно уткнуться носом в пушистый загривок. Это в бой пса Влад брать не собирался, а здесь, в троллеем жилище, безопасно. В общем, только приготовился отходить ко сну, как заработал переговорник. «Влад, ты сильно занят?» Кася говорила неуверенно, как будто сама сомневалась, нужно ли звонить. «Вообще не занят», — ответил Лопатин. «Ты где?» «На стремительный. Ты не мог бы меня к себе на чердак перевести, если не помешаю. Хочется спокойно полежать». Влад, понимающе кивнул. Не для Каси, для себя. На стремительной действительно было многолюдно. Удивительное дело, от команды остался только Хрёрик, Хримп и Тришка с Шмякой. Но свято место пусто не бывает. Во-первых, подчиненные лейтенанта и сам лейтенант. Несколько местных гремлинов. Ждан. Уединиться негде. На капитанский мостик никто без необходимости не ходит. Вот только необходимость при наличии там капитана возникает само собой и очень часто. Забрать Касси много времени не заняло. И уже через минуту девушка, усевшись на ведро, разглядывала через чердачное окно здание депо. Влад на это строение за прошедшие 3 дня насмотрелся до тошноты, но тоже периодически поглядывал. Может, от того, что он знал, кто там. Здание стало казаться настороженным, готовым к прыжку зверем, кем-то опасным и очень агрессивным, вроде росомахи. «Может, не нужно было их загонять?» – спросила Касси. Видно, ни у одного Влада возникли неприятные ассоциации. Даже крыса, загнанная в угол, становится опасной. «Когда станет ясно, что побеждаем, предложим сдаться», – сказал Лопатин. «Ну что ты?» – улыбнулась Касси. «Они не согласятся. Снежные волки не сдаются, это всем известно. Ты знаешь, в детстве я ими восхищалась. Отец часто рассказывал про операции, в которых они участвовали. Пару раз ему даже доводилось воевать против них. И кто победил?» – заинтересовался Лопатин. «В одной операции отец, в другой – волки. Счет равный», – сказала Демонесса. «Но в обоих случаях потери были очень велики. Снежные волки не только не сдаются, они еще и воевать умеют очень хорошо. У нас в империи принято принижать вражеские войска. Наверное, для поддержания боевого духа. Может, это и правильно. Главное, самим в это не поверить. Так вот, про волков тоже говорят, что они только вид бравый делают, а на самом деле воевать не умеют. Ты же уже успел убедиться, что это далеко не так. Но одно про них говорят верно. Насколько они стойкие, настолько же и жестокие. Однажды мне довелось видеть город, который они захватили. После этого от восхищения ничего не осталось. Многие долгоживущие относятся к короткоживущим пренебрежительно. Это нормально. Сприганы же вообще не считают короткоживущих за разумных существ. Уничтожают без жалости, даже с каким-то наслаждением. Касси зябко поежилась, видно вспомнив виденные когда-то давно результаты зверств. «Знаешь, Влад, мне неуютно. Мы встали на очень тонкий лед. Мы действуем от имени империи, но у нас нет на это полномочий. Александр тогда правильно сказал. У нас не было выхода. Каждый раз что-то делая, мы получали новый выбор без выбора. Я боюсь, что в империи наши действия не одобрят». «Знаешь, я в этом практически не сомневаюсь», — согласился Лопатин. «По крайней мере, на Земле, в аналогичной ситуации, у нас бы точно были проблемы. Меня успокаивает только то, что здесь не Земля. И не надо сейчас про то, что я до сих пор не верю, что происходящее со мной реально. Просто у нас ситуация другая. У нас остров есть, и если шевелиться побыстрее, то он может стать настоящей силой, такой, с которой вынуждена будет считаться даже Империя». «Влад, ты понимаешь, о чем говоришь? Империя сомнет нас и даже не заметит». «Да при чем здесь?» – поморщился Лопатин. «Я же не собираюсь воевать с Империей. Несмотря ни на что, она нравится мне больше, чем все остальные страны. По крайней мере, те, которые я успел увидеть. Я к тому, что с нами именно считаться будут. Война – это ведь деньги. И только деньги. Если Империя поймет, что потеряет больше, нас уничтожив, чем если начнет сотрудничать, никто с нами воевать не станет. А еще я думаю, что мы можем стать достаточно сильны, чтобы помочь Империи. Понимаешь, о чем я?» «О технологиях», – понимающе кивнула Касси. «Может, ты и прав». Влад не стал говорить, что он имел в виду совсем не технологии. В Империи где-то очень сильно течет. Это очевидно потому, как поступили с Тралтехом. Влад не верил, что имперцы не замечали происходящего. Не может целый материк, пусть и отдаленный, вдруг внезапно, в одночасье, перейти из-под крыла одного покровителя к другому. «Наверняка были звоночки, причем такие звоночки, что оглохнуть можно», — думал Лопатин, — «но империя их не услышала». Очевидно, это произошло из-за того, что ей кто-то заткнул уши. В то, что это сделал сам император, не хочется верить. Да, скорее всего, это действительно не в нем дело. Сколько тысяч лет он эту империю строит? Чтоб вот просто так ни за что сдать все эльфам. Нет, вряд ли. Скорее всего, царь хороший, а вот бояре плохие, как бы банально это ни звучало. Хотя к императору тоже вопросики есть. При хорошем царе и бояр особо не видно. «Я надеюсь, что у нас появится возможность найти тех, кто это допустил». Влад все-таки решил поделиться мыслями и обратить на них внимание тех, кто принимает решение. «Потому что если все останется как есть, империя проиграет Касси. А для меня она пока выглядит предпочтительнее, чем ее противники. Ну и если империя проиграет, то и нас, скорее всего, ничего хорошего не ждет». «Когда ты вот так об этом говоришь, это звучит еще страшнее, чем мне представлялось», — призналась девушка. «Удивительно, как спокойно ты ко всему этому относишься. Мне представляется, что мы маленький камешек, который попал между жерновами, разотрут в пыль». «А это как раз образ мыслей короткоживущих, Касси», — хмыкнул парень. «Знаешь такую поговорку? Двум смертям не бывать, а одной не миновать». «У нас такой поговорки нет», – покачала головой Демонесса. «Все-таки у вас, людей, интересная культура. И образ мысли тоже. Странные вы». Они еще немного поболтали и все-таки отошли ко сну. Владу казалось, что Касси не о том хотела поговорить, однако так и не решилась поднять тему, которая ее по-настоящему волновала. «Мне тоже хочется кое-что спросить», – думал Влад, разглядывая лицо Демонессы в сумраке чердака. «Красивая. Смущают только разговоры про короткоживущих. Стоит ли? Несмотря на всю демократичность, она явно делит разумных на долгоживущих и короткоживущих. Тут даже не в личном отношении дело, это в подкорке. И все-таки, нет, все правильно. Сначала с волками разберемся, а то не ко времени это все». И уснул. Влад вообще заметил, что в последнее время стал гораздо спокойнее. Раньше только переживаний из-за Касси хватило бы, чтоб ворочаться и мучиться бессонницей всю ночь, а потом проснуться разбитым с больной головой. А тут даже предстоящий бой с волками не поколебал душевного спокойствия. Да, страшно, но спать это никак не помешало. Заснул как младенец. Касси его еще и будить пришлось. «Что, все, нападаем?» – сонно пробормотал Лопатин. Снилось что-то совсем не воинственное, а вовсе даже наоборот. «Make love, not war, блин!» «Влад, хватит дрыхнуть!» – возмущалась Касси. «А то мне завидно и начинает хотеться все отменить. Этот чердак и в самом деле чересчур уютный. Но у нас дело,